3.6. Иллюстрации. Некоторые изготовители рекламы иллюстрируют свои рекламные объявления абстрактными картинами. Я бы делал это только тогда, если бы желал скрыть от читателя то, что я рекламировал. Дэвид Огилви. Огилви, как говорится, друг, но истина дороже. Иллюстрации в рекламе необходимы. И это аксиома. Рекламе, состоящей только из текста, гораздо труднее привлечь к себе внимание. И если потребитель целенаправленно исследует рекламные предложения, сначала он изучит все те, которые с картинками, а лишь потом текстовые. Зрительные символы быстрее передают информацию, они не требуют особого труда для восприятия, не требуют больших умственных усилий. Ильин. Особенности журнальной и газетной рекламы. При взгляде на иллюстрированную рекламу внимание читателя распределяется примерно таким образом. Сначала он смотрит на картинки, затем читает рекламный заголовок, если таковой есть, и только потом читает рекламный текст. Не все читают текст, но все читают подпись под фотографией или рисунком. По данным американских исследователей, тех, кто читает подписи к иллюстрациям, в два раза больше тех, кто читает сам текст. Поэтому иллюстрации без подписи не должно быть. Подписи должны содержать название марки товара и суть рекламного предложения. Олег Феофанов. Реклама «Новые технологии в России». В макетах, которые больше по высоте, чем по ширине, картинку желательно разместить в верхнюю половину макета. Заголовок может быть либо над иллюстрацией, либо сразу под ней. Для фотографий кандидатов, политиков, избирающихся лиц, лучшее место – это правый верхний угол макета – плаката. Там же в правом углу наилучшее место для красочных упаковок предлагаемого вами товара. Левый нижний угол карты психологического восприятия означает телесные ощущения, вкус, прикосновение и запахи. Запах или вкус трудно увидеть, так что рекламе легче помочь его почувствовать. В левый нижний угол размещаем что-нибудь вкусненькое и стимулируем вкусовые переживания потребителя. В нижнем левом углу также уместны духи, парфюмерия, косметика. Например, в рекламе «Макдоналдс» компоновка может выглядеть таким образом. Большая иллюстрация в верхней части макета. Например, фотография заведения. Далее заголовок, обычно сразу под иллюстрацией. Далее основной рекламный текст. В левом нижнем углу еще одна картинка небольшого размера, чизбургер, чтобы помочь потребителю достичь большего слюноотделения. Сергей Горин в книге «В свободном полете» рекомендуют помещать в левый нижний угол все, что только можно съесть. Но это не нужно столь понимать буквально. Левый нижний угол хорошо дополнит рекламу вкусовой модальностью, но ограничиваться одним только лево-нижним углом не следует. Иллюстрации, которые изображают людей, привлекает внимание читателя в среднем на 23% больше, чем иллюстрации, изображающие неодушевленные предметы. Олег Феофанов. Реклама «Новые технологии в России». По силе притяжения рекламные персонажи можно распределить в следующем порядке. Женщины, дети, милые и симпатичные животные, мужчины. Напоминая вам о зрачковом эксперименте Хесса, Отмечу, что зрительные предпочтения у мужчин и женщин существенно различаются. Женский образ лучше подчеркнет соблазнительность, привлекательность, чувственность, вкус. Мужской – надежность и авторитетность, компетентность, силу и власть. В рекламе швеллеров и коптильных установок женщине особенно делать нечего, а мужчину трудно вообразить в рекламе памперсов и тем более женских прокладок. До сих пор не могу объяснить, почему антипохмельное средство «Бизон» рекламировали женским голосом. В рекламных фотоматериалах мужчины чаще всего выполняют инструментальные виды деятельности, например, бизнес, спорт. Женщины чаще всего олицетворяют супружество и материнство, домашние обязанности, медицину и личные проблемы. Грошев. Полуролевые стереотипы в рекламе. Необычные парадоксальные визуальные решения привлекают внимание больше, чем все кошки и голые женщины вместе взятые. Более того, в отличие от кошек и женщин, такие решения гораздо лучше запоминаются. Разрезанный арбуз обнаруживает внутри апельсиновое содержимое, а две компьютерные мышки олицетворяют акт любви. Все компьютеры произошли от IBM. Часто желаемый эффект достигается простой диспропорцией объектов. Человек сидит на компьютерной мышке. Или сосиска оказывается в несколько раз больше котенка. Счастья много не бывает.